Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Да, это Нефтерадио, друзья. 12:30 в Луганске, 14:30 в Уфе. Точное время на наших студийных часах. Вот, мы объявляли анонс о том, что в этот день, 15 августа, в это время должен состояться наш эфир, вот, посвященный Дню независимости Индии. Также будем подводить итоги недели. А вот говорить про музыкальную революцию, опять же, если наши гости будут с нами сегодня в радиоэфире, обещали подключиться и студенты УГНТУ, а также организаторы мероприятия «Музыкальная революция». Но об этом они расскажут подробнее. Я буду ждать, пока они появятся в сети. Вот, ну а пока будем слушать с вами музыку. Прямо сейчас на фоне играет World of Destruction, The Prophet. Это, кстати, эксклюзивчик, друзья. Мало где найдете эту песню. В ротациях, на радиостанциях ее не крутят, но от этого она не становится хуже. World of Destruction, The Prophet — это новый проект человека из Бруклина, который в 90-х нашумел с единственным треком, который издал на пластинке Insane. Он назывался Crooked Ozone. I Declare the War. Простите, точнее будет называться не Insane, а I Declare the War. Вот называется эта пластинка, которую в 90-х выпустил Crooked Ozone. Потом пропал, больше ничего о нем не было слышно спустя десятилетия. И вот снова появился уже с новым проектом World of Destruction. Да, буквально, наверное, в 2011-2012, если не ошибаюсь, мы с ним списывались. Вот, и даже удалось записать с ним музыкальную композицию. Вот. International Click, тогда мы назвали наш проект, Crooked Ozone и Mix Master Freak. Вот, возможно, поищу, где-то у себя найду ее, вот и поставлю вам. Ага, пишет вот Сидхант, скоро подключаемся, отлично, я рад. Вот, буду ждать. Так вот, новая музыкальная композиция Knock 'Em Out называется, от World of Destruction, он же Crooked Ozone. Вот, немножко информашки есть об этом проекте, ну, на английском языке. Еще не успел перевести, он сбросил буквально на этой неделе. Вот, попросил немножечко покрутить у нас на радио эту песню, ну, почему нет. Вот, я вам прямо сейчас поставлю презентацию этого трека. Knock 'Em Out, World of Destruction, The Prophet, он же Crooked Ozone, а Crooked Ozone Label, вот, из Бруклина. Ну чё, слушаем. The craft, and she got kicked like a squeak. Call me the evil omen, but I never owe a man. Pay your dues and respect to all the MCs that lose. Bruised, now I lay you down the streets as I cruise. Pray me, you sold the cheapest, I defeat these fools. I'm the master, but there ain't no slaves just to be. Scratch the concrete, powerful, no retreat. Knock them out, bust them in the mouth. Don't they talk, show them what you all about. Knock them out, bust them in the mouth. Don't they talk slick, you be the one they read about. Shock the cons, tell me what you wanna do and make it here you gone. I keep consistent like a bishop eliminating the pawns. Mass strategies, generals to a casualty. Gradually, you dress me as your majesty, wearing that title lavishly. She's a kick like factory, blast me. me today, cause go, I'm light years ahead of you. A road to a joke, in fact you a joke. Come round and get your neck broke. When you hit, your shit looks like a motherfucking pistol smoke. Have you breathing like you can't cope? Two shots to the ribs, one shot to the gym. Knock them out, knock them out. They wanna talk, show them what you all about. Knock them out, knock them out. Blow through the head, blow through the mouth. Knock them out, knock them out. They wanna talk, show them what you all about. Knock them out, knock them out. Put them on the ground, that's who I'm talking about. Fresh out of Hell's Kitchen, what's the spittin'? Straight whippin', new batch, new breed, new tracks, new stacks, new hoes, new jacks, new pistols I pack, new straight whack, it's just a terror. Huffin' and puffin', yeah, whatever. Bigger, badder, and better than the most clever. It's a shuffle, struggles a while in this hustle like the West. Eyes red, lettuce, blue cheese, your dress to impress. Law of destruction, the rest. Leave them bloody in the floor, let them rest. That's what you get when you test. Knock them out, knock them out. They wanna talk, show them what you all about. Knock them out, knock them out. Blow through the head, blow through the mouth. Knock them out, knock them out. They wanna talk, show them what you all about. Knock them out, knock them out. Put them on the ground, that's who I'm talking about. Ну, вот такой вот трек от World of Destruction, The Prophet, как он себя называет. Ну, если перевести по-русски дословно, то пророк, который все разрушает на своем пути, пророк разрушения, вот как-то так. Вот, ну, клипы соответствующего содержания по поводу этого трека хочу сказать, что ну, клипы это громко будет сказано, видеоряд, который Кевин наложил, ну, либо он, либо кого-то просил. Кевин Даглас, так зовут Лорда Destruction, он же Crooked Ozone, вот настоящее его имя, можете найти на Facebook, ой, на Фейсбуке, ну да, на Фейсбуке он тоже есть, Кевин Р. Даглас, или Даглас, вот, и в Ютубе World of Destruction эта музыкальная композиция тоже есть, в общем, там около 3-4 видео различного плана, он и для фитнеса, в общем, предлагает эту песню, соответствующий видеоряд, там тренировки, в общем, прыжки на скакалке, бокс, все дела, вот, и также нарезка из какого-то мультфильма, анимашка, где идут разрушения. Вот это видео тоже можно найти на Ютубе. Мы делали репост этого видео в нашей социальной сети ВКонтакте, в группах Нефтерадио и Фрикрадио. Так вот, Кевин Дуглас, он же Лорд Разрушения, Пророк, поднимает энергию хип-хопа своими духовными посланиями. Knock Him Out, он называет свой трек жемчужиной, выпустил он его на собственном лейбле Crooked Ozone Records под влиянием и вдохновением Слова Божьего, как он говорит, его рифмы и флоу. Это самое настоящее чистое, твердое золото, сплав такой вот чистейшего золота, слиток. Кроме того, движущие ритмы были спродюсированы единственным и неповторимым диджеем BKNY, ну, я думаю, эта аббревиатура расшифровывается как Бруклин, Нью-Йорк, который известен своими первоклассными треками в жанре городской и хаус-музыки, не говоря уже о том, что его релизы были подписаны лейблом Moon Roof Records, который также был домом великих артистов, таких как Jay-Z. Не слышал я про Moon Roof Records, но про Jay-Z, конечно же, слышал не только я, но и многие, наверное, из вас. Вот, ну что ж, ждем, пока подключатся к нам наши собеседники, вот, в теле Радио Мост. А пока что будем слушать с вами музыку. Также хочу сказать, что сегодня 15 августа, на календаре, да, вот, высветилось о том, что вот, в социальных сетях памятка о том, что в этот день родился Judgmatic Zen, он же Дима, вот, из города Винницы, Дмитрий Кобец, известный в хип-хоп кругах как Judgmatic Zen. Вот, к сожалению, этот молодой человек скоропостижно ушел из жизни, покончил с собой в 2016 году. Это случилось, но тем не менее его друзья продолжают, конечно же, вспоминать его, вот, и проводят дни памяти, посвященные их другу. Ну, мы почтим память Judgmatic Zen, мир ему и Царство Небесное. Вот, пусть там на небесах ему будет лучше, чем было на бренной земле. Мир и уважение. И хочу поставить музыкальную композицию вот его группы «Подворотня». Называется она «Счастливчик 360» в память о Judgmatic Zen. Мир. Вот такая вот музыкальная композиция, посвященная Judgmatic Zen, который ушел из жизни, вот скоропостижно покинул этот мир, принял такое вот решение. Ну, хочу сказать, что, друзья, не делайте скоропалительных вот выводах о чьих-то действиях и не реагируйте всегда критически. Вот, достаточно сильно, не портите себе нервы, берегите здоровье, и все будет хорошо. Тому подтверждение следующая песня от группы Bad Balance. Всем удачи! Удачный день пролетел, как туча над Москварикой. Чтобы нам было не скучно, садовое кольцо играет музыку лучами, это любовь. И мы любимыми стали навсегда, забудь плохое. Бэтби с тобою, смелый, кислый, кислый. мы приветствуем стоя. Закрытые ворота, открой золотой ключ от мира. Любовь, надежда и вера. День светлее, новый день теплее. От развалин до успеха время бегает быстрее, веселее. Улицы, дома, облака, попробуй заново, что не получилось вчера. Все будет хорошо, поверь нам, верь. All right, говорит новый день. Новый день, свобода, высота. Дороги, дома, реклама, река. Вокруг небеса моя красота. Расписана твоими красками дня. Упал, если помоги встать. Он не знал, завтра будет alright. Бывает, что злоба или грубость убивает. Погибает только тот, кто радости не знает. Вопрос на вопрос предполагает ответ. Да-да-да, подожди, до завтра тебя согреет свет. Мы видим рассвет и ответим за слова. Новый день, как никогда теплее будет, чем вчера. Все будет хорошо, поверь нам, верь. Alright, говорит новый день, я. Это новый день. Поднимите руки на севере и востоке, на юге и западе. Поднимите руки, кричите да, с этим живете всегда. Даже если вдруг в дом стучит беда, мы сами строим свой мир. С утра выбираем краски дня. Летит сквозь облака стрела. Новый день теплее, чем вчера. Все будет хорошо, ты только веря. Alright, говорит новый день. Новый день, свобода, высота. Дороги, дома, реклама, река. Вокруг небеса моя красота. Расписана твоими красками дня. Все будет хорошо, друзья, вы только верьте, и все получится. Не нужно думать о грустном, тем более воскресенье, выходной, отдыхаем. А тем, кто будет слушать эту запись на повторе, скажу, что мы услышимся с вами в будущем. Вот, ну, кто-то, да, наверное, будет слушать также стрим на повторе, так как вот... спрашивают, когда выходишь в эфир. Выхожу в эфир не постоянно, потому как это не является моим основным заработком, так сказать. Это все для души. И вот когда есть время, тогда и выхожу в эфир. Вот анонсы. Следите за анонсами. Вот спрашивают, когда. Говорю, следите за анонсами в социальной сети ВКонтакте, Freak Radio, Нефти Радио, вот два паблика, и там перекрестная информация, но не всегда кросс-постинг идет, поэтому анонсики вот на страничках в Инстаграме Mixmaster Freak, также Freak Radio в Телеграме. Вот, в общем, в социальных сетях постоянно публикуем анонсы, когда выходим в эфир. Если нет, не получается в прямом эфире послушать, то вы всегда сможете послушать либо запись эфира вот на нефтерадио.онлайн. Есть архив стримов и записей, подвязанные на Anchor FM. Там все подкасты хранятся. Вообще легко можно вернуться, флешбэк сделать. Вот, и послушать там то, что было год назад, два, три, четыре, пять, да. Давно на самом деле существует Freak Radio, и теперь перетекло на Нефти Радио. Со студентами встреча все-таки должна сегодня состояться, жду их в Телемосте. Вы можете также подключиться в Телемост, ссылочку я опубликовал на Нефти Радио.